Глава 7. Катя. «А ну, стоять!» — это рявкаю я. Причем так, что вздрагивают и Женька, и Юрка. Ляля не вздрагивает, просто замирает, подняв ногу для шага. «Фонарик!» — протягиваю дочери раскрытую ладонь. Лялька конфузится, надувает губы и шаркая тащится ко мне. Огибаю Юрку по большой дуге так, чтобы у Женьки за спиной идти. «Горло показывай!» Командую я, включая один из самых важных инструментов фельдшера. Мы ж не только по домам ездим, часто в полях, на улице вылавливаем пациентов. Там, конечно, светим не этой ручкой. Для ночных променадов у нас с Юркой мощный прожектор на аккумуляторе. Но фонарь действительно в сумке фельдшера нужен. Очень. Дочери вот горло посмотреть. Красное. Вздыхаю. Садитесь. Смотрю на Женьку и Лялю. Слушать вас буду. Юр. Оборачиваюсь к своему шоферу, стараясь сделать очень дружелюбное лицо. «Может, чаю?» «Не», — кривится он, оглядываясь на мою пару больных. «Я пойду. Дела». И даже не постаравшись выдумать эти самые дела, громко и демонстративно уходит. «Ну и скатертью дорожка. Надо не забыть за тобой дверь закрыть. А то устроил мне тут проходной двор вместо дома. Да еще и раскомандовался. Мало того, что невестой своей объявил, так еще и вздумал тут на мою Лялю орать. Не позволю. Ни я, ни Луконин. Ой, блин. Так, ладно. Майку поднимай». Командую своему гостю, изображая на лице вселенскую усталость. «Вообще-то у меня там внутри сейчас совсем другие эмоции». Хочется высказать ему пару ласковых. И лечить его совсем не хочется. Но чем быстрее вылечу, тем быстрее он отсюда уберется. Так ведь? Так. А значит, Женька смотрит на меня насмешливо, но послушно задирает футболку и поворачивается спиной. А я прикоснуться к нему не могу. У меня руки трясутся. И что это за ерунда? Я же спала рядом с ним ночью. Кожа кожей его грела. Как так-то? Но ладони потеют, дыхание перехватывает, а мысли вертятся исключительно вокруг отлично развитой широчайшей на спине. И вокруг того, что это его Женькина спина. Та самая, в которую я когда-то впивалась ногтями, та самая, на которую он меня катал, когда мы баловались, и за которой я пряталась, бывало, когда-то. «Повернись», — командую шепотом и натыкаюсь на его взгляд. «Серьезный, без тени насмешки». Он смотрит на меня так, как я бы должна смотреть на него, вдумчиво, изучающе, ожидая найти какие-то ответы. Легкие пока чистые. Я поспешно сворачиваю фонедоскоп, забыв, что хотела и дочь послушать. Я порекомендовала антибиотик, но я не врач. Стараюсь вложить в голос побольше иронии и язвительности. А он не реагирует, молчит. «Мне ФАП надо», продолжая как заведенная. «Давайте я вас накормлю, и вам сегодня домашний режим». Произношу с нажимом, глядя на дочь. Она тяжко вздыхает, прижимая к себе новую куклу, а Женька ловит ее взгляд и почему-то озорно ей подмигивает. И в этот момент Лялька счастливо улыбается. Евгений. «Я посвящаю вас!» Над моей головой взметнулась старая лыжная палка, найденная в коридоре. «Не, не так!» Ловлю ее конец, скорее для того, чтобы оба глаза сохранить, а не для правдоподобности. Конечно, ругаться на эту мелюзгу не планирую. Смешная она, нежная, трогательная, любознательная, чудесная, одним словом. «Сначала на правое плечо, потом на левое, а потом только на голову», указываю ей, как должен идти меч при посвящении. «Так?» Она старательно водит палкой, аж кончик языка высунула от усердия. «Клевая. И откуда у Катьки такая дочь? Хотя...» Катька же тоже клевая была. Стискиваю зубы, стараясь не выдавать эмоций. Я не знаю, по воле какого случая тут оказался. Чем меня напоили в аэропорту? И что за идиот-таксист мне попался? А может, и не идиот? Может, наоборот, добрый волшебник? Я ведь очень хорошо помню, что со своим случайным попутчиком мы поднимали бокалы за любимых. И я рассказывала, что не хочу возвращаться туда, где она, потому что до сих пор люблю. Никогда в жизни я об этом не скажу, но люблю. Она не заслужила таких признаний. А вот ее дочь, чистая, светлая, озорная. «Ты теперь рыцарь!» — кричит, подпрыгивая. «Рыцарь!» — поправляя, смеюсь. «Конечно, моя королева!» Все началось с разбора моих вещей. Я не брал ничего особенного, но даже простая толстовка с надписью на английском и футболка с Биг Беном на груди удивили малышку. Решил рассказать про Англию, про королеву. И так как ей запрещено выходить во двор, нам запрещено. Эх, я бы тоже лучше бы из снега крепость замутил. 100 лет красивой русской зимы не видел. Но украдкой поглядываю на строгую заточенную Катюху. Так как у нас домашний режим, то наш замок состоит из диванных подушек, кресла и пуфика для обуви. Фантазии ребенку не откажешь. «Я королева!» Крутится Ляля, прицепив мой длинный шарф к себе, как шлейф. «Так, королева!» Появляется рядом с нами Катя, скептически осматривая наши уникальные и неповторимые постройки. «Пора за стол!» «Только если потом шоколадка!» Плюхается мне на колени Лялька. А я обалдеваю. «Это что, меня в сообщники берут? Я должен шоколадку обеспечить? Шоколадка только когда температура!» Щурится Катя. «А нет, это их лечение, их игра». «Кхе-кхе!» Старательно кашляет Ляля. А Катя нервно дергает подбородком. «Не верю!» И тут я понимаю, что просто обязан действовать. Не знаю, то ли это, что я теперь рыцарь повлияла, то ли умоляющие королевские глаза. Прикладываю ладонь к своему лбу. «Вот у меня однозначно температура!» Ловлю убийственный Катькин взгляд, но не смущаюсь ни капли. Напротив. «Кхе-кхе!» Выдавливаю из себя с лялькиными донациями. И эта малявка так заливисто хохочет, что не выдерживаю и смеюсь вместе с ней. Она у меня на руках, я обнимаю хрупкое тельце, чуть придерживаю, чтобы она не свалилась. «Знаешь?» — довольно и почти гордо произносит лялька. «А ты мне нравишься!» «Ну, спасибо!» — хмыкаю. «Ты мне тоже нравишься!» И малышка светится от счастья. Прижимается ко мне, как родная. Я поднимаю взгляд и слишком поздно замечаю у Кати слезы на глазах. Ни намека на улыбку. Смотрит на нас, словно громом пораженная, а по щекам текут слезы.